А если я, Вадим помедлил, подбирая слова, захочу что-нибудь уничтожить? Луну, к примеру. Насчет Луны не знаю, задумался дракон, но некоторые маги древности уничтожали целые миры, нацелив портал и выплеснув туда накопившуюся энергию. А могу я, сам войти в этот портал? Конечно, можешь, спокойно кивнул дракон, были и такие случаи. Некоторые даже целыми кланами мигрировали в дивный, новый мир. Вы предлагаете мне кота в мешке? Прищурился Вадим. У тебя уже есть класс, значит, ты уже подключился к сети, смысл мне тебе врать. Пожал крыльями дракончик. Информацию, прошептал Икс, вклиниваясь в беседу, попроси у него информацию. Хорошо, кивнул Вадим, но с вас информация, много. Не вопрос, улыбнулся дракон, показав ровный ряд белоснежных клыков. Тем временем мэтр Илл свернул разговор с мелким и пригласил всех на общее совещание. Дождавшись, пока все встанут в круг, Прилад начал. Итак, дорогие мои, по иронии судьбы вместо молодых и сильных братьев по ордену, снаряженных по последнему слову кузнечной и магической мысли крепости, к искомой точке похода добрался лишь я один, да брат Андре, клирик тотчас высокомерно напыжился. А вместо взвода воинов у нас лишь достойный фон Брок, да встретившийся нам в пути Вадим, летающий воин, закованный в тяжелый доспех. Вместо десятка магов лишь Лисорг, пусть и перешагнувший несколько ступеней магического развития, но все же один. Вместо группы прикрытия и службы обеспечения, несколько мальчишек, направленных орденом в поход. Прилад облизнул пересохшие губы и продолжил. Сейчас я расскажу вам, что нас ждет, согласно преданиям. Чтобы вступить на мост, отряд должен принести жертву. На этих словах дракон хмыкнул с интересом, наблюдая за клириком, который со злорадством посмотрел на прижавшихся друг к другу мальчишек. Я не знаю какую и никто не знает. Будем действовать по обстоятельствам. Мальчишек не трогать, брат Андре, в голые метро Илла прорезался металл. Если будет необходимо, я лучше отдам свою жизнь, чем поставлю на кон будущее нашего народа и мира. Мэтр многозначительно посмотрел на клирика и, дождавшись неуверенного кивка, продолжил. Далее, нам предстоит бой. С кем, неизвестно. После, беседа с хранителем. И в конце концов, или отряд в моем лице получит награду, или каждый из нас получит свое, индивидуальное вознаграждение. Я прошу вас, обратите ваши помыслы на благо мира, позабыв на время про эгоистические устремления, свойственные каждому разумному. Эк как завернул, подивился дракон, мужики, просто действуйте по совести, а там будь, как будет. Тем временем Прилад протянул руку в центр круга и каждого члена отряда, включая дракончика, окутало золотистое свечение. Щекотно, хихикнул Врит, прячась за мелкого. Ладно, удачи вам, мне туда ходу нет, здесь вас подожду. Мелкий и Вадим синхронно кивнули и вышли из круга. Мальчишки скинули с себя лишнее железо, оставив лишь самое необходимое. Лисорг крепче сжал книгу, а клирик заметался от мешка к мешку, что-то судорожно ища. Фон Брок крутанул меч у себя над головой, после чего удовлетворенно крякнул. Мрак. В смысле, Вадим. Мелкий присел около своего мешка, развязал тесемки и усилием вытащил его. Мне кажется, этот молот тебе будет в самый раз. А во. Вадим с интересом рассматривал молот, идеально севший ему в руку. Это где же ты такое чудо откопал? Тяжелый. Да нашел в одном месте, туманно ответил мелкий и, немного подумав, снял с бедра короткий меч в потертых ножнах и убрал его в мешок. Слушай, мра, Вадим, если со мной что-то случится, ты Врита одного не бросай, ладно, а все свои вещи, завещаю тебе, Врит, в курсе. Не дури, мелкий, нахмурился Вадим, перехватывая молот левой рукой, еще не из таких передряг выходили. Значит так, приказываю, не умирать. Понял меня, так точно, вскинулся парень, есть не умирать. Тем не менее, интуиция подсказывала парню, что сегодня один из самых важных дней в его жизни, и мигающая перед взглядом табличка «Задание мост выбора, сделай правильный выбор», лишь подтверждало предчувствие парня. «Выступаем». Над площадкой разнесся голос Прилата. Вадим, оглядев ждущих чего-то людей, криво усмехнулся. «С Богом», прошептал Цаш, делая первый шаг в проход между двух скал. Мост выбора ждал его. Глава 18. Дарья Романова. Даша нервничала. Девушка в первый раз почувствовала, что значит ждать по-настоящему. Пускай ни любимого, ни отца, не брата, а всего лишь товарища. Боевого товарища, от которого, по сути, зависит твоя судьба. Так уж сложилось, что несмотря на воинственность девушки, ей так и не довелось поучаствовать в настоящем сражении. Да, аналитический отдел координации боя, место увлекательное и интересное, но не видя противника в лицо, невозможно прочувствовать, что такое война в полной мере. И Даша, так стремящаяся к схватке с инсектоидами, которые убили ее маму, толком и не успела распробовать всю радость победы, пусть даже, в ее случае, условно виртуальную. Ведь ее затянуло в ту дурацкую воронку. Зато здесь, в мертвом городе, девушка словно прожила целую жизнь. Наблюдая за нежитью, бродя по пустой башне, экономя воду с кафа, девушка передумала множество мыслей. Если раньше война имела в ее понимании какой-то романтический ореол, суровые тяжи, идущие в строю, хищные изгибы истребителей, гигантские космические корабли, то сейчас она увидела истинное лицо войны. Даше казалось, что равнодушный взгляд старухи с косой, которой совершенно плевать, кто ты такая и хочешь ли ты жить, остановился на ней. Девушке хотелось действовать, делать хоть что-то, но только не быть одной. С появлением Врита и Самы все изменилось. Дракончик вселил в нее надежду, показав, что она не одна, а дракона. Дракона стала сестрой по крови. А ведь у Даши никогда не было сестры. Теперь тягостное ожидание неизвестности скрашивалось увлекательными беседами. Девушка расспрашивала дракону, а та с удовольствием отвечала. Информация полилась широкой, полноводной рекой, рай для аналитика. И пусть драконы не были белыми и пушистыми, девушка была рада и такой компании. А уж, когда Даша увидела мелкого, она была готова расцеловать этого заключенного. Тем более, как аналитик, она знала, что за отвагу в защите оплота с него должны были снять все обвинения. А потом он и Врит ушли, оставив после себя страх. Не за себя, за них. А когда по всему городу ударила звуковая волна, от которой мурашки пробежали по всему телу и сама, прервавшись на полуслове, стремя голову бросилась в город, Даша чуть было не сошла с ума. Что случилось? Где они? Там опасно. Когда они вернутся? Девушка понимала, что ведет себя глупо, но ничего не могла с собой поделать. Дракона вернулась через несколько часов и принесла с собой два колечка, ключи от портала. Кольца передал Врит, подумать только. Пока не мертвые устраивают революцию, борясь за право стать самой главной лягушкой в этом подземном муравейнике, Врит с мелким преследует огненного элементаря, бегущего сквозь толпы нежити. Вот это драйв, вот это приключение. В идеале Дашу тоже нужно было провести к центральной стелле или к огненному озеру, куда сейчас направлялись мелкие и Врит, но это было нереально. Тем более нежить, до этого похожая на послушную армию оловянных солдатиков, после той непонятной звуковой волны, принялась расползаться по всему городу, направляясь, преимущественно, на запад. Вот Даша и сидела на верхней площадке башни, неосознанно крутя на пальце кольцо. Сама тоже находилась в напряженном ожидании. Даша чувствовала, и обрывки фраз драконы подтверждали ее догадки о том, что сейчас происходит нечто важное. И быть может, по крайней мере, Даше было приятно так думать, решается судьба целого мира. Ну или, как минимум, подземного города. Сама, что говорит Врит? Уже в сотый раз девушка спросила у драконы. Говорит, что они вступили на мост, хвост драконы непроизвольно задрожал, встретили еще один отряд. В нем один из ваших, еще один отряд, из наших. А кто? В этот момент Даше стало плевать на всю нежить, заполонившую город. Господи, какое совпадение. Не еще, а всего, спокойно поправила ее дракона. Понимаешь, прошло уже очень много времени, а сеть до сих пор не работает, иначе ты уже давным-давно смогла бы к ней подключиться. Но сеть, это такая штука, в которой, я бы сказала, на уровне инстинктов заложено стремление к возрождению. Как-нибудь потом я расскажу тебе, кто согласился стать хранителем сети, добровольно принеся себя в жертву этому миру. Слишком много жертв, сама, поморщилась девушка, а без них нельзя. Большая сила, большая ответственность, пожала крыльями дракона, большая ответственность, готовность к необходимым жертвам. Дракона замолчала, философски глядя на город. Лишь едва подрагивающий хвост выдавал ее волнение. «Ну, самочка, ну прости, я не буду тебя больше перебивать», Даша сообразила, что перегнула палку, ведь дракона тоже волнуется, Да и потом было чертовски интересно узнать немного больше про эту загадочную сеть. Терпение, есть великая добродетель, нравоучительно подняла хвост сама, и наша сеть тоже терпелива. Она может ждать тысячи лет, незаметно влияя на людей, на их поступки и помыслы, используя остатки своей силы. Тысячи случайностей ведут в конечном счете к рождению удивительных героев или появлению древних артефактов. Никто не знает всех замыслов сети. Но одно известно точно. Она никогда не нанесет вред разумному и смысл ее существования, целостность этого мира. То есть ты хочешь сказать, что даже наше появление здесь не случайность? Даша сейчас испытывала коктейль смешанных эмоций. С одной стороны, она не могла представить себе настолько глобальный размах планирования, с другой, ее аналитический склад ума говорил, что это возможно. И не просто возможно, но и единственный возможный путь к совершенству. Не случайность, вздохнула дракона. Каждый, кого приятнула воронка, обладает талантом. Каждый. Когда твой друг запускал стелу, я успела на секунду подключиться к сети. Десятки, сотни тысяч иномерцев, многие из которых достигли определенных высот в этом мире. Дракона замолчала, задумчиво смотря на город. Даша терпеливо ждала продолжения, не решаясь сбить дракону с мысли. Да и сейчас, наконец-то протянула сама, Врит перехитрил сам себя. Если бы не твой друг, с непонятно откуда взявшейся в нем кровью дракона. Если бы не твой друг, Врит бы так и не вышел из спячки. А чтоб ты знала, только он может разбудить остальных. Почему? Не удержалась Даша. Драконы после пробуждения очень слабы и нас легко убить или, что хуже, взять под контроль. Боюсь себе представить, что мог бы за жалкую сотню лет наделать какой-нибудь волшебник с драконом в побратимах. Эх, но Врит был разбужен, а к огненному озеру пришел еще один отряд, да еще и один из иномирян с ними. Знаешь, девочка, я давно бросила попытки понять логику сети, но я уверена, что ты, по какой-то причине, нужна этому миру. Даша улыбнулась, неосознанно расправляя плечи, но все же не дала увести разговор в сторону. Сама, а еще один иномерец, как его зовут. Дракона на секунду замерла, прикрыв глаза, и ответила Даше, блеснув желтыми вертикальными зрачками. Врит говорит, его зовут Вадим. Тяжелый имперский гвардеец Вадим. Щеки Даши немного покраснели, а внизу живота предательски запорхали бабочки. Губы сами собой расплылись в глупой улыбке, на душе стало легко, словно тяжелый камень страха упал с плеч девушки. «Самочка, поверь, теперь все будет хорошо». Даша расслабленно улеглась на теплый пол площадки, рассеянно смотря на далекий свод пещеры. «Инженер, как же?» Она в тот же день, сразу же после неудачного допроса, взломала защищенный файл и узнала, что того инженера на самом деле зовут Вадим. Вадим Ухов. На губах девушки загуляла мечтательная улыбка. «Вадим, мелкие и пацаны, мост выбора». Как только отряд, возглавляемый Вадимом, вступил на мост, Лисарку пришлось сломать печать очередного свитка. Но кокон прохлады почти не помогал, жар охватывал людей со всех сторон. Каждый последующий шаг давался с большим трудом. Особенно тяжело приходилось мальчишкам и фон Грогу. Первые еле шли в силу своего возраста, второй обильно потел в своем доспехе. Но никто даже не подумал о том, чтобы повернуть назад. Мальчишек и рыцаря роднила твердая уверенность дойти до конца. И они шли, упрямо сжав зубы, морщаясь от очередного порыва обжигающего ветра. Лисорк крепко держал книгу в руках, совершенно не обращая внимания на огненные капли, падающие на его фигуру. Брат Андре старался идти посередине моста, с опаской поглядывая по сторонам. Мэтр Илл твердо шел навстречу судьбе с высоко поднятой головой. Плечи старика расправились, серебристая борода ровно лежала на груди, несмотря на шквал огненного ветра. Вадим шел впереди, испытывая приятное чувство предвкушения неизвестного. Тяжелый молот, подаренный мелким, дарил ему уверенность и спокойствие. Сам мелкий замыкал отряд, готовый в случае опасности прикрыть мальчишек. Разведичек шел и никак не мог понять, что на мосту делает пятеро мальчишек. Но раз Врит остался спокоен и ничего не сказал про мальчиков, мелкий решил действовать по обстоятельствам. Пока он размышлял о превратностях судьбы, из-за которых на мосту выбора оказались 11 человек, обстановка вокруг поменялась. Жар спал, хоть лава так и продолжала булькать по обе стороны моста. Огненные капли больше не попадали на мост, дышать стало легко, но самое главное, перед отрядом появилась огненная марева, которая с каждой секундой начинала вращаться по часовой стрелке все больше и больше, закручиваясь в вертикальную спираль. Спустя минуту перед Вадимом повисла огненная воронка. Только жертва, принесенная добровольно и по согласию большинства отряда, откроет вам путь дальше. Лавиной прогромыхал размеренный голос. Тяжелые валуны слов складывались в горные цепи фраз и мыслей. Только достойные смогут пройти. Как только голос пропал, брат Андре, расталкивая всех, бросился к воронке и с торжествующим криком прыгнул в нее, исчезнув в огненной вспышке. Это он чего? Не понял Вадим. Тяж предполагал, что мутный клирик попытается продавить решение пожертвовать ребенком или совершит еще какую-нибудь глупость подобного рода. Но чтобы человек сам прыгнул в раскаленное кольцо огня, Андре точно не походил на альтруиста и на человека, добровольно готового принести себя в жертву. Древних трактатов начитался, со вздохом пояснил мэтр Илл, в них есть упоминание о том, как однажды отряд оставил в жертву своего напарника, тяжело раненого в бою, и после прохождения моста они с удивлением обнаружили своего товарища абсолютно здоровым, да еще и с какими-то дарованными способностями. Дурной, равнодушно бросил Вадим и задумчиво покрутил молот. У кого какие идеи насчет жертвы? Проблема брата Андре в том, что он ищет славы и личного могущества, позабыв про интересы своего народа, еще раз вздохнул Прилад. Жертва должна идти от сердца, и это должно быть что-то нужное. В противном случае, это будет просто-напросто откуп, то есть нужно отдать что-то нужное, уточнил, раздумывая, мелкий, например, оружие. Это точно будет жертва, прогудел фон Грок, но и глупость несусветная. Согласен, кивнул Вадим, значит от сердца и важное. От сердца и важное, согласился Прилад, после чего воронка эта должна превратиться в обычный портал, который нас куда-то перенесет, а вернемся мы оттуда или нет, будет зависеть только от нас. Мужики, давайте рассуждать логически, предложил Вадим, может просто сдадим часть оружия. К примеру, пацаны бросят свои ножи, от них все равно мало толку в ближнем бою, я, молот, благо своего вооружения хватает. Не надо, раздавшийся голос Лисарка звучал подозрительно глухо. Страж, прими мою жертву во благо моего народа и этого мира. С этими словами, маг отцепил от пояса крепление с книгой и с легким поклоном протянул артефакт ошарашенному Марку. «Владей с достоинством, ученик, и не забывай постоянно пополнять ее мудростью. Все, что я не успел тебе передать, ты найдешь в ней. В ней же будет и частичка меня». На глазах у всех от Лисарка отделилась едва заметная тень и впиталась в книгу, отчего последняя на несколько мгновений засветилась. Сам маг чуть сгорбился и осунулся, но горящие белым огнем глаза требовательно смотрели на мальчика. «Благодарю за оказанную честь, учитель». Марк справился с дрогнувшим голосом и закончил уже твердо и уверенно. «Обязуюсь ни на секунду не останавливаться в развитии, служить на благо мира и передать накопленные знания достойному». Книга загорелась, окутав Марка призрачным пламенем. Огонь горел пару секунд и опал, оставив на левой щеке мальчика узкую вязь огненной татуировки. «Посвящение огню», — охнул Прилад. Да еще и в таком юном возрасте. Ли, Сорк тем времени улыбнулся и, выпрямив спину, крикнул в сторону воронки. «Принимаешь ли эту жертву, страж?» Ответа не последовало, но огненное марево воронки раздалось вширь, превратившись в широкие огненные ворота. «Ограничения по времени есть», — уточнил у мэтра Илла Вадим, на что тот лишь ошарашенно пожал плечами. «Тогда вперед, мелкий, первый, на тебе разведка, через 3 секунды захожу я, за мной Лисорк, далее Прилад, пацаны и прикрывает Грок. Почему я сзади?» — взревел рыцарь, хватаясь за меч. «Потому что последнего может разорвать закрывающимся порталом», — на ходу симпровизировал Вадим, «но если хочешь, я могу». «Нет», — рыцарь переступил с ноги на ногу. «Гроги никогда не бегали от опасности. Пошевеливайтесь». «Ну ты даешь», — усмехнулся мелкий, шагая в портал, когда только научиться успел. «Не зря с тобой столько времени общались», — в тон разведчику ответил Тяж, заходя в портал. «Обстановка. Все чисто», — отозвался парень. «Не ожидал, правда, что мы окажемся здесь». Вадим сделал несколько шагов вперед и огляделся. Они оказались на одной из площадок оплота. «Нирвана», — так называл ее командный состав, шириной в 10 метров, высотой в 6, длина ровно 24 метра. С одной стороны небольшой док для нескольких истребителей, с другой, вход в тренировочные кубрики тяжей и самая главная достопримечательность оплота – полигон. По сути, Нирвана – это коридор. Но была у него одна исключительная особенность. Его стены были сделаны из бронированного стекла метровой толщины. Оба, и Вадим, и Мелкий подолгу задерживались в этом дизайнерском переходе, спроектированном исключительно для красоты. Насколько Вадим помнил, во время стычки с богомолами здесь развязалась ожесточенная схватка. Тяжи, не желая расплавить стекла, принципиально не использовали дистанционного оружия, волна за волной, отбивая атаки жуков своими резаками. Вот на этой самой площадке и оказался отряд. Мэтр Илу побледнел и, стиснув плечо Аврелия, принялся перебирать четки. Фон Грок и Лисорг вели себя не столь сдержанно. Рыцарь упал на пол, прижимаясь к нему всем своим весом, а огненный маг потерял сознание, кулем осев на Марка. Икс, анализ. Пацаны, вы как? Дав задание и скину, Вадим обратился к пацанам, с интересом крутящих по сторонам головами. Нормально, просипел Марк, вместе с подскочившим Цезарем, опуская мага на холодный пол, мы космоса что ли не видели. Вот если бы пол прозрачный был, тогда да, было бы страшно. Ты откуда таких нашел? Ошарашенно спросил Мелкий у Вадима. Не поверишь, друг, не спуская глаз с ведущего в доки люка, ответил Цаш, я тебе больше скажу, они с земли. Серьезно, удивился разведчик, не забывая раскидывать по всему коридору камеры и ловушки, особое внимание уделяя люку, ведущему в док. Серьезно, кивнул Вадим, снимая со спины штурмовую винтовку К-700 и подставку крепления для нее. Гай, Юлий, кто там из вас пулеметчик, бегом сюда. Объяснив на лету схватывающим пацанам, что к чему и как стрелять, Вадим оставил Гаю лазерный пистолет и Вадим переключился на Цезаря. Сколько молний можешь выпустить? Штук 30, виновато шмыгнул носом пацан. А если вот с этими бутылочками? Вадим бережно снял с пояса сверток и передал его пацану. А во, склянки с маной. Между пальцев мальчика пробежали небольшие разряды молний. Шеф, не переживай, пулеметная точка будет прикрыта. Отлично, кивнул Вадим и перевел взгляд на Аврелия. Дружище, мэтр Илу нам нужен, делай что хочешь, делись там своей силой с ним, но он должен нас прикрывать, понял. На словах «делись силой» лицо парня, поддерживающего Прилата, прояснилось. Он благодарно кивнул Вадиму и, расправив плечи, посмотрел в глаза своему наставнику. «О, пацаны, почувствовали!» Вдруг крикнул Цезарь. «От Авериля такая волна прошла, я сейчас прям хоть на танк готов броситься. Есть такое», — закивали остальные, молоток, Аврелий. Готовясь к сражению, Вадим в очередной раз поражался этим пацанам. Было такое ощущение, что все это время они спали, а сейчас проснулись. Скупые, четкие движения, веселые подначки, мрачный азарт в глазах. Тяж ощутил себя не в компании интернатовцев, а среди своих. «Боги войны», — всплыло в памяти у парня, «сейчас узнаем, каковы они в деле». «Грок, твою мать!» — взревел Вадим, копируя интонации самого рыцаря. «А ну встать, чтобы фон Гроги да на земле валялись! Иллюзия это, злобными магами напущенная! Не трогай матушку, здоровяк!» — ощерился рыцарь, вставая на четвереньки и на дрожащих ногах выпрямляясь в полный рост. «Не тот мужчина, кто не имеет минутой слабости, а тот, кто сумел ее перебороть. Слова воина, а не тряпки», на сей раз уважительно кивнул Вадим. «Готовься, рыцарь, не знаю, кто сейчас здесь появится, но опасения у меня самые худшие. Если все так, как я думаю, твой меч не поможет, мэтр Илу». Рыцарь тут же повернулся к пришедшему в себя Прилату и преклонил левое колено. «Благословите». Пожилой мужчина, стараясь не смотреть по сторонам, что-то прошептал и осенил рыцаря кругом, перечеркнув его косой линией. Фон Грога окутало золотистое свечение, на мгновение превратившись в сверкающую броню, а меч полыхнул белым пламенем. «Впечатляет», — Вадим по-новому посмотрел на мэтра Илла и тут же повернулся к разведчику. «Мелкий». Тяжу некогда было рассусоливать, он чувствовал, что атака вот-вот начнется. «Прикрывай тыл, кто его знает с какой стороны пойдут, турель», — уточнил парень. «Давай», — решительно кивнул Вадим, тоже скидывая свою спарку на правом фланге. «Марк, что с магом?» «Все в норме», — наставник медитировал. Тут же отозвался парень, помогающий подняться своему учителю. Со всех сторон раздалось одобрительные выкрики и прокатилась волна хохотков. Парень, разрядивший обстановку, улыбнулся Вадиму и добавил: «Сейчас зажжем». «Жги», — согласился Вадим и, перехватив молот, направился к скрипящему на всю площадку люку. Кто-то сильный выдавливал его с той стороны. «Вадим», — наконец-то отозвался Икс, — «я затрудняюсь ответить, где мы. Либо это нереально качественная иллюзия, либо мы действительно на оплоте. Все, что мне удалось нарыть, это отсутствие тигриного следа. Тигриный след, три параллельных царапины, то и дело встречающиеся на оплоте. Никто не мог понять, откуда они взялись и откуда берутся, но то и дело в различных кубриках и отсеках появлялся тигриный след. А он разве здесь был?» – рассеянно спросил Вадим, перебрасывая молот из руки в руку. Парню казалось, что навершие молота становится все тяжелее и тяжелее. «Все готовы?» «Был, был», – утвердительно ответил Икс. «По правой стороне, аккурат по центру стены. Знаешь, сколько ресурсов главный из киноплота задействовал, чтобы вычислить того, кто это сделал?» «Много, наверное», – Вадим уже, практически, не слушал треп Икса. На командном дисплее вспыхнули зеленым десяток фигур. «Раз в 10 больше, чем много», — заявил Икс, и добавил совершенно серьезно. «Кажется, начинается. Мы с элементами, готовы». Пришедший в себя Лесорг создавал перед собой очередную убийственную технику. Рыцарь занял свое место чуть позади и левее Вадима, прикрывая пулеметную точку Гая и Юлия. Цезарь крутился позади друзей, на скорую руку рассовывая эликсиры с маной в свой пояс. Прилад и маг, вместе со своими помощниками, расположились по центру. Глаза обоих горели. И если у Метра и Ла они светились мягким серебристым светом, то глаза Лесорга горели ослепительно белым пламенем. Аврелий замер памятником, смотря вперед из-под нахмуренных бровей. Марк увлеченно читал книгу, не обращая внимания на происходящее вокруг. С правой стороны от них стояли турели. Большая, Вадима и две маленьких, мелкого. Сам разведчик прислушивался к люку, ведущему на полигон. Наконец, бронированная дверь в последний раз скрипнула и плашмя рухнула на стальной пол. Секунду ничего не происходило, затем из темноты дока в нирвану хлынул поток врагов. «Это что такое?» Вадим, по броне которого застучали сотни пуль, с удивлением посмотрел по сторонам. Мэтр Илл, схватив несколько случайных выстрелов, уже лежал на полу, над них хлопотал Аврелий, пытаясь влить микстуру в перекошенный рот Прилата. Грудь и плечо старика были разворочены автоматной очередью. «Талибы», — коротко бросил Гай, — «работаем их». «Марк, щиты на физику», — тут же крикнул Юлий. «Вадим, это кинетическое оружие нашего времени. Еще у них будут гранаты и мины». «Понял», — Тяж растянул свой щит на фон Грога, которого несколькими очередями отбросило на спину. «Икс, лазерная турель», притороченная к левому плечу, начала выплевывать короткие лучи, первые террористы покатились по полу. Сбоку пролетело огненное копье Марка, разом слезнув порядка 20 человек. Следом, на оставшихся вояк, вооруженных обычными калашами, станковыми пулеметами и ркшками, упала огненная сеть Лесорга. Ракеты, которые гранатометчики успели выпустить до того, как обуглиться, перехватил Гай, мастерски поразивший цели несколькими выстрелами. «Будет несколько волн». Лесорг с отчаянием смотрел на валяющихся на земле рыцаря и Прилата. «Первыми должны были пойти лучники. У меня даже был готов воздушный щит». «Не нервничай», мелкий уже оказался рядом с рыцарем, помогая последнему подняться, насколько плох священник. «Я влил в него эликсир исцеления, но ему нужно порядка 2-3 минут», выпрямился Аврелий, держа в руке амулет старика. «Через несколько минут броня фон Грога спадет, а я смогу наложить на него только слабое подобие. Аврелий, кидай все, что есть на нас». Вадим с напряжением смотрел в загорающийся портал. «Ли, что дальше?» В трактате было написано: «Стрелки, конница, пехота или берсеркеры и затем какой-то враг». Лесорг принялся торопливо цитировать какие-то четверостишия, параллельно создавая несколько огненных стен. «Бой начинается со стрел, а следом конница летит. За ними вал секир и тел, чей разум яростью горит, но все, лишь смазка для мечей. Твой враг идет, умри или убей. Вадим, может скинуть пару мин». Икс был предельно серьезен. «Нет», — отрезал Цаш, раскручивая молот в руке и выходя на середину коридора. «Икс, делай, что хочешь, но нужна предварительная аналитика на этого врага. Не раньше второй волны, бро», — извиняющимся голосом ответил Искин. «Мрак, Мелкий помог рыцарю подняться и теперь делился с мальчишками стратегическим запасом дымовой завесы. Может, Дашу подключить к чату? С драконами связи нет, а с ней есть. Давай, кивнул Саш, по внутренней связи отвечая на запрос товарища, действуйте в связке. Есть. Мелкий тут же добавил Дашу в командный чат и принялся рубленными фразами пересказывать сложившуюся ситуацию и стихотворную подсказку Лисарка. Состав отряда. Голос девушки был предельно сконцентрирован. Краткая справка по каждому. Мелкий, дальше сам, буркнул Вадим, скидывая в чат файлы на себя, мальчишек и представителей крепости. Проход открылся. Информация по второй волне. Девушка продублировала ответ Икса. Аво. Мелкий принялся быстро перечислять появляющиеся из арки фигуры, всадники на лошадях, какие-то твари с трезубцами, сейчас скину картинку. Твою мать, Мархус, мрак, вон та кошка чертовски опасна. Врит говорил, что она иммуна к магии, и сама ею владеет. Невероятная реакция и сила. Понял, глухо ответил Вадим, стреляя по летящим всадникам с ручного бластера, который тяж держал в левой руке. Турель на плече не останавливалась ни на секунду. Врубив громкую связь, Тяж рыкнул, кошку магии не бить. Сети меня забери, это же тритоны. Заорал рыцарь, спешно начиная рыться у себя в сумке. Они мои, Сорг, дай жару. Чертовски неприятные твари, прокомментировал Икс. Периодически устраивают набеги на рыболовные корабли крепости, а иногда вырезают целые рыбацкие деревушки. Несмотря на отсутствие ног, передвигаются по суше быстрее конного всадника, великолепно владеют своими трезубцами, уязвимы к огню и молниям. Цезарь. Молнию по синим. Тут же отреагировал Вадим, убирая бластер в кобуру и через секунду отбивая в пол копье выжившего всадника. Всадник, не удержавшись в седле, перелетел над Вадимом и, влекомый инерцией, покатился к Лисарку, гремя доспехами. Марк подбежал к упавшему врагу и вонзил в узкую щель шлема появившийся на секунду в руке огненный клинок и тут же отскочил, уворачиваясь от слабого взмаха полуторным мечом. Огненный меч пропал, и парень тут же швырнул несколько копий пламени в тритонов, теснящих яростно отбивающегося фон Брога. Штурмовая винтовка в руках Юлия на секунду замолкает, мальчишки мгновенно меняют магазин, и парень продолжает поливать огнем тритонов, Гай же стреляет по Мархузу, налетевшему на Вадима. Глаза, раскрытая пасть, подушечки лап. Мальчик с методичностью снайпера бьет по болевым точкам, опираясь на собственный боевой опыт. Гигантская кошка, замеревшая перед Вадимом, кидает на парня многообещающий взгляд и, сделав обманный рывок влево, молнией бросается вправо, к пулеметной точке мальчишек, серебристой ртутью просачиваясь мимо Вадима и бьющегося с тритонами фон Грога. Перед глазами Юлия проносится вся его жизнь. Родители, автокатастрофа, приют, Суворовское училище, Афган, Чечня, Грузия, Сирия, пятилетняя дочурка и молодая еще учительница русского языка, что-то разглядевшая в молчаливом 50-летнем вояке. Юлий стрелял в распахнутую пасть и единственное, о чем он жалел, смотря в багряные, пылающие бешенством глаза надвигающейся смерти, было отсутствие верной СВД и надежного АП. Парень начал заваливаться на спину, отсрочивая мгновение до гибели и стремясь нанести чертовой кошке как можно больше увечий, как вдруг Мархус замер. На его разъяренной морде мелькнуло сначала недоумение, а затем живая машина убийства злобно взревела, поворачивая свою серую башку назад. Вадим, бросивший молот в ближайшего тритона, держался за хвост кошки обеими руками, бурча по громкой связи. Кис-кис-кис. Цезарь и Гай, синхронно отшатнувшись в бок, ни на секунду не перестали вести огонь по тритонам, которые умудрились сбить фон Грога с ног. Гай короткими очередями сбивал одного чешуйчатого за другим, а Цезарь, белый от напряжения, формировал вторую цепную молнию. Появившийся из инвиза Мелкий, взмахом матового клинка прочертил на боку Марху за полосу, отвлекая внимание кошки, и тут же исчез в тени под оглушительный треск молнии. Ветвистый разряд оставил после себя обугленные тушки тритонов и мерзкий запах паленого мяса. Лисорг с Марком принялись добивать оставшихся после цепного разряда Цезаря на ногах, а точнее на хвостах, тритонов и всадников огненными пульсарами. Мелкий снова вывалился из инвиза около лежащего на полу рыцаря и молча поволок фон Грога к магам. Судя по громким ругательствам, которые здоровяк щедро раздавал тритонам и всему их морскому роду, рыцарь был живее всех живых. Разведчик, оттащив рыцаря к лесорку и Марку, перевел взгляд на Вадима, сошедшимся в рукопашной с чертовой кошкой. Вот черная молния, выскользнувшая из кроваво-красных глаз Мархуза, бессильно разбивается о водный щит, появившийся перед тяжем. Сам Вадим, оттащив кошку от мальчишек, не успел подобрать молот и достал из-за спины свой плазменный резак. Титановое лезвие загудело, полыхнув теплым оранжевым светом искрящейся плазмы. Зашипел воздух. Световая восьмерка, закрученная тяжем, оставила после себя запах поленной шерсти и разъяренный вой взбешенной кошки. Отскочив на добрых 2 метра назад, Мархус обвел злым взглядом поля боя и, недовольно рыкнув, ударил во все стороны пучком черных молний. Когда Вадим убрал щит, растянутый максимально вширь, чтобы прикрыть своих друзей, ребята увидели лишь серый хвост, исчезающий в портале. А древнее его дери, выругался лесорк. Если нам повезет, эта тварь вернется со следующей волной. Если нет, то с последней. Как там Мэтрил? Устало спросил Вадим, проверяя запас энергии у своего скафа. Черные молнии Мархуза сняли на удивление много энергии. Бар элементов просел на добрую половину, радовал лишь полный заряд самого доспеха. Потихоньку приходит в себя, ответил мелкий, вон уже порозовел немного. И раны вроде затянулись. Аврелий, всю битву простоявший столбом, согласно кивнул, по лбу парня скатилась крупная капля пота. Он едва заметно дрожал, напряженно всматриваясь в портал. Грок, ты как? Вадим поймал брошенный мелким эликсир с маной и, открыв забрало, одним движением вылил содержимое себе в рот. Корица. Вкусненько. Я в норме. Прохрипел рыцарь, парализация уже спала. Эти глубинные твари не смогли пробить доспех Прилата. Сеть его благослови. Вы как хотите, я пошел рубить им хвосты. Зачем? Не понял Вадим. Во-первых, чрезвычайно ценный трофей, тут же просветил парня Икс. Во-вторых, дорогой ингредиент, пользующийся бешеным спросом у алхимиков и магов. Не до хабара сейчас, отмахнулся Вадим. Вадим прав, судя по картинке, которая шла с ваших камер и учитывая специфику ваших однополчан, вмешалась в беседу Даша, уцепившись за последнюю фразу тяжа, ваш огненный маг ошибся, волн будет 4. Третья волна, это и есть пехота-берсеркеры. Причем, даю прогноз в 73, что это будут богомолы и прочие прелести роя. Смотрите, первая волна, плохие парни из мира мальчиков, только не знаю, как они успели столкнуться с войной в столь юном возрасте. Далее, противники из этого мира, судя по всему, конницу встречал в боях кто-то из магов, ну а тритоны, это явная самскара вашего рыцаря. Вот только откуда взялась кошка, не могу понять, сама говорит, что не помнит таких существ. Я бы предположила, что ее притянул кто-то или что-то, но слишком мало данных. Девушка замолчала на несколько секунд, переводя дух, и продолжила. Далее, четвертая волна будет скорее всего нежить. Ожидайте какую-нибудь особо мощную тварь. И да, не исключено, что атака будет идти с двух сторон. Рекомендую максимально использовать магов огня для отражения третьей волны и Вадима в качестве танка. Всем остальным готовиться к четвертой волне. Согласен, кивнул Вадим. Согласен, кивнул мелкий, а насчет этой кошки есть у меня одна мысль. Разведчик не успел договорить, как портал сверкнул, выпуская на залитую кровью и телами площадку нирваны закованных в сталь богомолов. Противно заверещав, боевая тройка тут же бросилась на едва успевшего подобрать молот Вадима. За богомолами, мгновенно увязшими в щитах тяжа, в бой хлынул поток таракашек и пауков. «Вадим!» – предупредительно прокричал лесорк, с трудом удерживая в руках огненную технику. «В меня!» – вместо тяжа ответил Икс по громкой связи. «Кидай прямо в меня!» Марк едва успел поставить огненный щит за спиной тяжа, как треть помещения погрузилась в огонь. Послышался шелест прожариваемых панцирей и тысячи влажных хлопков. Мелкий, на секунду испугавшись за бездоспешных членов отряда, перевел дух. В памяти разведчика сразу же всплыла сцена боя на одной из выжженных огнем войны планете, где несколько сотен тараканов за считанные секунды сожрали около сотни шахтеров, готовящихся к эвакуации. Интересно пробежала ленивая мысль, пока парень торопливо расправлял лазерную сеть в 5 метрах от импровизированного пулеметного гнезда, сколько тяж сумеет продержаться в огне. В последней стычке на оплоте толстяк продержался 20 секунд, но он был в среднем МД, а Вадим все-таки тяж. Из-за поднявшейся стены огня не было видно, что происходит за щитом, который из последних сил удерживал бледный Марк. Но, переключив зрение в альфа-режим, парень стал свидетелем интересного боя. Неосознанно покручивая медное колечко с изумрудом, надетое на шею, Мелкий с интересом наблюдал за поединком скелетов. Альфа-визор показывал только кости сражающихся. Черный человеческий скелет волчком крутился под слаженной атакой огромных скелетов насекомых. Из-за близости врагов Вадим не мог использовать молот в полную силу, а разрывать расстояние тяж не хотел, не дай бог хоть один богомол прорвется за его спину. Подставляя титановые наплечники под удары хитиновых лезвий, большую часть атак Вадим отбивал молотом. Прохладным, несмотря на царящий вокруг ад. По расчетам Икса, богомолы вот-вот должны были свариться в своих хитиновых панцирях, оббитых железом, но чертовы насекомые и не думали замедляться, с яростью бросаясь на Вадима. «Черт, Икс, я даже резак не успеваю вынуть!» В сердцах бросил Вадим, пропуская мощный удар в грудь. «Аррх, чертовы жуки! Терпи, Вадим, еще пару секунд!» Голос Икса был напряжен как никогда. «Сейчас!» Тяж, оттолкнувшись от пола, взлетел под потолок, мощным ударом молота отбрасывая центрального богомола чуть ли не обратно к порталу. Услышав влажный треск, Вадим хищно ухмыльнулся и, на секунду зависнув в воздухе, камнем упал на левого жука, задравшего свою овальную башку. Парень целился молотом не в голову, помня о феноменальной реакции этих элитных частей роя, а в середину панциря, самое защищенное место богомола. Последний, уходя от удара, дернулся в сторону и почти успел выставил, словно колья, свои хитиновые клинки, как три центнера высокотехнологического железа, упакованного в титановую броню, упали на него сверху. Светящийся голубоватым пламенем молот с громким хрустом пробил богомола насквозь и врезался в металлический пол, где и застрял, войдя в стальное покрытие на четверть навершия. Вадим в последний момент успел повернуться к оставшемуся богомолу, ловя руками метнувшиеся к шлему хитиновые клинки. Тяж упал на спину, удерживая над собой тяжелую тушу богомола. Оплавленная броня насекомого и треск панциря от неспадающего пламени шептали Вадиму: «Подержись еще пару секунд». Но парень не стал дожидаться, пока огонь, постепенно нагревающий даже его доспех, вскипятит богомолу мозг и, подтянув ноги под себя, резко их выпрямил, врубая реактивную тягу стоп. Хитиновые клинки насекомого, с корнем вырванные из тела, остались в крепко сжатых руках Вадима, а самого богомола подбросило на пару метров вверх. Все, что парень успел сделать, пока верещащая туша последнего из элитных бойцов роя летела вниз, так это развернуть хитиновые клинки и упереть их в пол. Очередной треск нагрудной брони богомола, насаживаемого на свои же клинки, райской музыкой пролился в уши Вадима. Одновременно с этим опало и пламя. Треть нирваны оказалась полностью закопченной. Пропал, мигнув напоследок, щит, удерживаемый Марком. Вадим, вытащив свой резак, привычно добил шевелящихся насекомых и, не спуская взгляда с пульсирующего портала, переместился к своему молоту. Два взмаха резаком и молот освобожден. Резак отправляется за спину, а Вадим с удовольствием сжимает в руке прохладную синь молота. Маги, кривясь от вкуса корицы, пьют одно зелье за другим. От Аврелия, все так же нисходящего с места, волнами расходится приятная, бодрящая прохлада. Остальные мальчишки, включая Марка, стоят на четвереньках, пережидая приступ головокружения, вызванный резким уменьшением кислорода в помещении. Лис, орк и рыцарь наоборот повеселели, закопченные стены потеряли свою прозрачность и мужчины перестали робеть перед безграничными просторами космоса. «Мужики», — раздался сухой голос Даши, «судя по всему, тут встроен сложный алгоритм уровневой системы. Каждая последующая волна приобретает определенный процент сопротивляемости к наиболее часто использующемуся оружию. Поэтому богомолы так успешно сопротивлялись огню. С вероятностью 80 финальная волна будет иметь запредельную сопротивляемость к огню, да и вообще к магии. Более того, с вероятностью в 90 атака будет идти с двух сторон. Далее. Уточнение по финальной волне. Есть вероятность того, что вместе с неким врагом будут, так или иначе, присутствовать представители всех волн». Девушка немного помолчала. «Даже не знаю, чем вам помочь, ребята», — вздохнула Даша. «Если есть козыри, самое время выложить их на стол». «Есть что по козырям», — усмехнулся Вадим, обращаясь к отряду по громкой связи. «Готовимся, мужики», — Сейчас с двух сторон атака будет, все, что было, плюс нежить. Мелкий, тем временем, закончил активацию всего своего набора диверсанта. Проекция копий, мины, световые гранаты, лазерные растяжки. Парень сна совесть защитил тыл отряда. Фон Брок. Вадим, скрипя сердцем, решил перевести рыцаря к мелкому на подмогу. Если нам прорвут тыл, все, что мы сделали, будет бесполезно. Примешь удар на себя. Рыцарь лишь молча ударил кулаком по груди и направился к мелкому, попутно копаясь в своем поясе. Ли, ты как? Вадим с опаской посмотрел на мага. Узоры татуировки сияли ослепительным белым пламенем, а сам маг огня горел. Нормально, усмехнулся огневик, хрустя шеей, никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Ли, Вадим решил предупредить огневика, есть вероятность, что у следующей волны будет резист на огонь. Нет, уверенно возразил маг, я понял, что там будет. Ты что-то сказал про козыри. Так вот, доверься мне. Ладно, кивнул Вадим и посмотрел на Марка, ты как? Живы будем, не помрем, скопировал усмешку своего учителя мальчик, но черт возьми, как не хватает силы и знаний. Я понимаю умом, что маг из меня, как из срочника инструктор ГРУ, но черт возьми, эта близость к силе и собственное бессилие убивает. Расслабься, приятель, Вадим понимал, о чем говорит этот парнишка, просто будь в потоке, через голову не перепрыгнешь. Иногда нужно не долбить кувалдой, тяж потряс молотом, а использовать иголку. Да, знаю я, расстроенно протянул Марк, вот только как. В книжке прочитай, хохотнул Вадим, кивая на парящую перед парнем раскрытую книгу огня. Цезарь, что там с нашим прилатом? Вадим продолжил пересчет наличного состава. Дышит ровно и глубоко, думаю, скоро очнется, отрапортовал парень, по волосам которого пробегали электрические разряды и тут же ответил на невысказанный вопрос тяжа, сам я в порядке, готов продолжать охрану огневой позиции. Есть предложение перенести боевую точку на другой фланг. Добро, кивнул Вадим, меняйтесь местами с турильками. Кстати, Икс, отчет по турилям. Врагов уничтожено. 34. Заряд батарей. 73. Эффективность в 2,5 раза выше, чем у пулеметной точки. Хорошо, кивнул Цаш, то-то я думаю, справа полегче как-то идет. Гай и Юлий, получив несколько магазинов из десяток гранат, шустро переместили свою позицию на правый фланг, в то время, как мелкий перенес на левый турели. Фон Брок выпил какой-то бутылек с ярко-красной жидкостью и сейчас, воткнув свой клинок в пол, старательно читал на него какой-то свиток. Вадим еще раз окинул взглядом Нирвану. Все были при деле и усиленно готовились к последнему натиску врага. Отрешенно порадовавшись тому, что благодаря фильтрам не чувствует запах паленого мяса, тяж направился на свою позицию в центр площадки. Позади него, в 5 метрах, расположился отряд, растянувшись по всей ширине коридора. До люка, ведущего вглубь корабля, оставалось еще 5 метров, и все они были забиты всевозможными ловушками, установленными мелким. Портал входа запульсировал и без всякого предупреждения Нирвана начала стремительно наполняться нежитью. Первыми, на ходу теряя конечности и головы в полной тишине, мчались костяные гончие, следом за ними несколько личей принялись посылать один за другим свои смертельные подарки. В отряд полетели нефритовые черепа, их обгоняли темные стрелы, выпущенные скелетами-лучниками. Самым последним из портала выбрался 3-метровый скелетон с огромной секирой в сопровождении с раздраженного Мархуза. «Тыл!» – бросил Вадим, широким взмахом молота делая просеку в рядах добравшихся до него гончих. Парни вместе с турелями без остановки выкашивали нападающих. «Пока чисто», – ответил Икс, взял контроль над турелью. «В приоритете лучники и личи, с остальными справишься. Куда я денусь?» – хыкнул Вадим, сбрасывая с левой руки пару ледяных копий в сторону личей. Тяж постоянно перемещался, стараясь держать между собой и лучниками высокую фигуру скелетона. Он по достоинству оценил мощь темных лучников. «Эх, вот бы со мной сейчас был мой страж!» — горестно вздохнул мелкий. «Он один в один, как этот Мархус, только круче!» «Какой страж?» — в голос уточнили Даша с Иксом. «Да есть у меня питомец, так сказать!» — смущенно ответил мелкий, не переставая следить за тылом и, время от времени, активируя ловушки на пути прущей на Вадима нежити, случайно его нашел. «Мелкий, Икс напрямую подключился к чату, у тебя есть ключ управления стражем?» «Да, кольцо, подтвердил парень. «Вадим, это кто?» «Я из киноскафа», голос Икса аж дрожал от предвкушения. «Надень кольцо, поверни его камнем в ладони и скажи. Призываю тебя». Парень не стал спорить и задавать лишних вопросов. Усилием воли обнажив ладонь левой руки, он резким движением сорвал кольцо с шеи и надел на средний палец, повернув камень лицом к себе. Ладонь тут же окутала изумрудное свечение. «Призываю тебя», как только последнее слово сорвалось с губ Мелкого, перед ним возникла точная копия Мархуза, нападающего на отряд. Единственная разница была во внешнем виде. Вместо стальной шерсти, на призванном Мархузе, блестела серебряная чешуя костяных пластин. «Живых не трогать», успел бросить Мелкий питомцу, который могучими прыжками понесся навстречу живому собрату. А во, фон Брок завороженно смотрел на стража, молча расшвыривающего костяных гончих. Рыцарь замер на пару секунд, за что тут же поплатился. Один из личей, торжествующе захохотав, подчинил закованного в броню латника под свой контроль. «Ты чего?» Мелкий с трудом увернулся от прошелестевшего в нескольких сантиметрах от его лица светящегося меча. «Эй, рыцарь!» «Он в подчинении!» Тут же отреагировал Икс, удерживая его на месте. «Не дай добраться до парней!» «Твою налево!» Ругнулся разведчик, выставляя перед собой матовый клинок. На левую руку парень согнал остатки импульсной защиты, превратив его в небольшой наручный щит. Удары рыцаря оказались на удивление быстрыми и сильными. Мелкий парировал пару ударов и, поймав фон Грога на замахе, ударом ноги отбросил его в сторону люка. Рыцарь взревел и с новыми силами кинулся на парня. Каждый последующий удар был все сильнее, и спустя несколько десятков секунд Мелкий с удивлением обнаружил, что еле сдерживает напор рыцаря. Фон Брок тем временем ускорялся все больше, двигаясь с нереальной для человека скоростью. Глаза рыцаря горели нефритовой яростью. Мелкий, дрогнув, сделал шаг назад, отступая под яростным напором рыцаря. Внезапно, позади разведчика раздалось пение хоралов, и над правым плечом парня пролетело золотистое облако. Благословение обволокло замахнувшегося мечом рыцаря, и тот замер. С болезненным вздохом фон Брок выронил меч и плашмя упал на пол, потеряв сознание от боли в порванных мышцах и связках. «Пусть полежит», — послышался сзади голос Прилата, — «попробуем вытащить его». Мэтр Илл очнулся вовремя. Одержимый рыцарь чуть не забил Мелкого, сжигая себя под заклятием лича. Прилат метнул в оставшегося лича копье света и одним движением руки развеял заклинание нежити, благословив фон Брога. После этого спешно наложил духовную броню на Вадима, танцующего со скелетоном в беспощадной схватке, и оглядел поля боя. Два Мархуза ожесточенно бились, сплетясь в клубок. Понять, кто из них побеждает, было невозможно. Во все стороны сыпались черные молнии и изумрудные искры. Гай и Юлий из последних сил добивали остатки гончих, экономя оставшийся боезапас. Марк валялся без сознания, парню удалось превратить пол под одним из личей в кипящую лаву, куда нежить истошно визжа и провалилась. Мальчик же без сил рухнул на землю. Цезарь устало пускал в скелетона одну молнию за другой, стремясь выбить секиру из его костлявых рук. Послав в мальчишек исцеляющую волну бодрости, Прилат перехватил у Аврелия контроль над порталом. Подумать только. Мальчик все то время, пока я валялся в отключке, держал на себе ослабевающие проклятия телепорта. Самородок, сеть мне в свидетели. На мэтра Илла навалилась тяжесть. В голове зазвучали различные голоса на разные лады, предлагающие бросить все и отдохнуть, смириться перед неизбежным. Ноги стали словно ватные, а зрение начало местами пропадать. Еще раз подумав о том, какую все-таки силу воли нужно иметь, чтобы выдержать всю силу телепорта, Прилат довольно улыбнулся. Аврелий, как и следует настоящему паладину, весь бой держал ментальный щит, защищая открытый разум своих друзей. Сам мальчик, выдохнув сквозь зубы, подавил желание свернуться клубочком на полу и умереть, и принялся один за другим выпивать тонизирующие эликсиры, а затем и вовсе потянулся к свиткам с атакующими заклинаниями. Тяжу надо было помогать.